Придя, наконец, к консенсусу, конвой и попкари совместными усилиями выдворили меня на улицу и погрузили в камеру автозака. В ходе этого мероприятия я так натурально стонал и скрючивался, что какой-то впечатлительный сизошник из молодых, по-видимому, досадливо бросил окольцовавшему меня ночкару: «Да нахера ты ему браслеты цепляешь? Он, блядь, сейчас не то что бежать, дышит через раз». «Целее будет», — буркнул бывалый ночкар. «Видали мы таких больных». В приемном покое клиники имени Турды-Ниязова, куда меня с грехом пополам доставил конвой спустя 20 минут, возникла некоторая заминка. Во-первых, куда-то исчез Игнатич, сославшись на срочную необходимость повидать какого-то коллегу. Во-вторых, выяснилось, что безболезненно просветить меня не получается. Какой-то сильно двинутый пациент, доставленный накануне вечером из областной психбольницы, по недосмотру сопровождавших его пьяных санитаров, в припадке дикой ярости основательно разбил суперсовременный сканер, когда его, пациента, пытались освидетельствовать на предмет заглота подшипника. Ну, черенок — это, конечно, не подшипник, — глубокомысленно заметил высушенный козлобородый хирург, пытаясь ощупать мой живот. Я поджал коленки к подбородку и отпихивал врачебную руку, оглашая стены покоя предсмертными криками. «Если отломанный конец достаточно острый, тогда, тогда от любого резкого движения может возникнуть прободение. А это, знаете ли, это чревато, батенька». Таким образом, хирург успокоил скуксившегося ночкара, поглядывавшего на дверь в ожидании невесть куда запропастившегося Игнатича. «Ага, чревато», — повторил хирург и, поколебавшись несколько секунд, написал несколько строк на каком-то бланке. Вручив его ночкару, козлобородый засунул правую руку за пазуху, а левой произвел отмашку от ширинки в сторону входной двери. «Давайте-ка тащите его в морг. Как видите, завернете за угол здания, там вход в подвал». «Как это в морг?» — изумился ночкар. «А он что, уже все? Безнадега?» «Да нет», — досадливо нахмурился хирург. «Ну что вы, право. У нас там рентген-кабинет временно. Ремонт, знаете ли. Ага. Ну, в самом деле, с моргом по соседству. Направление дарите Аталье Андреевне. Она снимок сделает. И потом сюда». Пыхтя и чертыхаясь, конвой потащил меня, куда было указано. Миновав озаренное мертвым светом галогеновых ламп просторное помещение с двухъярусными стеллажами, на которых покоились завернутые во что-то белые тела, мы очутились в небольшом зале с хаотичным нагромождением непонятного, но весьма объемного оборудования и зашторенными плотными портьерами окнами. Спустя 3 минуты крючконосая бабуся Аталья Андреевна, подпрыгивая от досады и обильно пыхтя чесночным ароматом, пыталась пристроить у меня на животе футляр с пленкой. Получалось это из рук вон. Я не желал разгибаться и держался за брюхо окольцованными руками, стеная так, что у самого мурашки по коже бегали. «Да снимите с него эти чертовы кандалы!» — вспылила Аталья после продолжительной и безуспешной борьбы. «Снимите и держите ему руки. Я что, по-вашему, Шварценеггер, что ли, чтобы справиться с ним в одиночку?» Слегка поколебавшись, ночкар недовольно покачал головой и раскольцевал мою левую руку, скомандовав конвоиром: «Ну, давайте, прижмите его, что ли, только аккуратнее, вдруг прободение». «Какое к черту прободение? Прободение!» — презрительно передразнила Талия. «Эти уроды гвозди глотают, бритвы, и ничего, ни хрена с ними не случается. Распинайте!» Конвоиры ухватили меня за руки и осторожно развели их в стороны вверх, прижимая к столу. Отчаянно крикнув, я забился в конвульсиях и намертво подогнул колени к животу. «Но а ты какого хрена торчишь?» — обрушилась Аталия на Ночкара. «Давай, тяни его за ноги, ноги-то он, скотина, сам не разогнет!» Досадливо крякнув, Ночкар подошел к столу старца и потянулся, чтобы ухватить меня за щиколотки. «Ну вот и славненько! Дрожащая Талия Андреевна! Как прекрасно ты их разместила! Дай бог тебе здоровья!» Напружинив ягодицы, я мощно лягнул Ночкара пятками в лицо и кувыркнулся через голову назад, сходу долбанув широко расставленными ногами по макушкам державших меня конвойных. Приземляясь за столом, я вынужден был выкрутить руку обратным рычагом тому, что справа. Цепкий оказался парниша, не пожелал выпускать. Боднув его башкой в переносицу, я не стал дожидаться, когда его тело шмякнется на пол, а метнувшись ко второму, начавшему уже лапать кобуру на заднице, смаху угостил его локотком в лоб. Раз, два, три. Все мои приятели не подавали видимых признаков жизни. «Они мне не враги», — пояснил я, разинувший рот Аталии. «Я их просто ненадолго отключил. Жить будут. Вот только Ночкару, пожалуй, маленько челюсть попортил», — добавил я, вынимая у начальника караула из кармана ключи от наручников и освобождая свою правую руку. «Ты чего это, а?» — прорезалась Аталия. «Ты зачем это? Ты...» «Давайте я шарахну вас по башке, и вы отключитесь минимум на час», — предложил я хозяйке кабинета, ласково улыбаясь и пристально глядя на нее. «Или, ежели хотите, дайте мне ключ от кабинета». «Зачем по башке?» — возмутилась Аталия. «Зачем ключ?» «Ключ дадите, я прикую вас наручниками к стеллажу, запру дверь и уйду», — пояснил я. «Не дадите? Тогда по башке. И ключ все равно найду. А вы пока на полу будете валяться без сознания, пневмонию подхватите. Холодно тут у вас. Но...» Затряся нижней губой, Аталия скорбно помахала руками, извлекла из кармана халата ключ и протянула его мне, одарив на прощание ненавидящим взглядом. Приковав хозяйку невидимых лучей к стойке стеллажа с аппаратурой, я покинул кабинет, запер дверь и выбрался из мрачного подвала. Автозак располагался метрах в 15 от входа в приемный покой, уперевшись передними колесами в бетонные плиты, преграждая доступ посторонней техники во двор. Описав полукруг вдоль решетчатого забора, я рысцой приблизился к машине с правой стороны, рывком распахнул дверь кабины и, заскочив внутрь, аккуратно рванул правой в челюсть дремавшего за рулем водилу. «Извини, паря», — пробормотал я, перетягивая безвольно обмякшее тело на правую сторону и перебираясь за руль. «Иначе никак не получается».